Какую бы версию смерти Горького не считать наиболее вероятной, в том, что роковой час с неизбежностью приближается, Сталин нисколько не сомневался. О том, что он уже настал, Сталину доложили немедленно. Ближе к вечеру московское радио передало официальное извещение о смерти великого русского писателя, гениального художника слова, беззаветного друга трудящихся, борца за победу коммунизма. Была создана комиссия по организации похорон с участием тогдашнего главы коммунистов Москвы Никиты Хрущева. На следующий день двери колонного зала были открыты для всех, кто хотел бы отдать почившему классику последний долг. По центру Москвы и всем близлежащим улицам прекратилось движение транспорта. Очередь желающих пройти мимо гроба растянулась на многие километры. По подсчетам московской милиции, за день смогли попасть в колонный зал более 500 000 человек. Лишь к концу дня выразить свою скорбь прибыл Сталин. Ночью состоялась кремация, а утром следующего дня снова открылись двери колонного зала для прощания с прахом. Сталин распорядился замуровать урну с прахом в кремлевской стене, хотя ему сообщили о желании Горького быть похороненным рядом с сыном на московском Новодевичьем кладбище. Первая, формально единственная, жена Горького и мать их общего покойного сына, Екатерина Павловна Пешкова, просила Сталина выделить хоть горсть пепла для исполнения воли покойного. Ей сообщили, Политбюро не считает возможным удовлетворить эту просьбу. Аркадий Ваксберг. Гибель буревестника. Радиоверсия книги. Часть 9. Вернувшись в Москву в золотую сталинскую клетку, Горький уже не принадлежал сам себе, даже живой. Но и мертвый он тоже принадлежал исключительно партии и правительству. То печальное право, которое всюду и всегда, во все времена и у всех народов принадлежит семье, распорядиться телом и погребением умершего, для Горького и его родных не существовало. Безграничная любовь товарища Сталина к великому пролетарскому писателю и его лучшему другу лишила их даже этого. Алексей Максимович Горький. Выбито золотыми буквами на черной доске, закрывшей нишу в кремлевской стене, где установлена урна с его прахом. Нет, там покоится прах Алексея Максимовича Пешкова. А жизнь писателя Максима Горького продолжалась и после его смерти. На судебном процессе, состоявшемся в марте 1938 года, он официально был объявлен самым лучшим, самым верным другом товарища Сталина. Об этой дружбе и этой преданности Вышинский, как и читавшие по бумажкам свои показания подсудимые, говорили столь часто, столь пылко и столь ревностно, что мысль о нарочитости не могла прийти в голову разве что совершенно тупому. У Сталина были все основания сомневаться в искренности горьковской любви и никаких оснований верить в его преданность. По свидетельству сбежавшего в США лубянского резидента Александра Орлова, который, в свою очередь, ссылался на коллег-НКВДистов, приехавших из Москвы, Орлов находился тогда в Испании, Ягода лично разбирал оставшиеся после Горького бумаги и нашел какие-то рукописи, повергшие его в ужас. Среди них якобы был и дневник, где, в частности, имелась такая запись о Сталине. «Тысячекратно увеличенная блоха была бы самым ужасным и непобедимым существом на земле». Именно Эта запись будто бы вызвала злую реплику Ягоды. Как волка не корми, он все в лес смотрит. Это свидетельство из вторых рук подтверждается свидетельством из первых, которое почти во всем совпадает с тем, о чем писал Орлов. Потомок русских аристократов, давших миру знаменитого композитора, писатель Глеб Александрович Глинка, будучи на фронте, попал в плен и в СССР не вернулся. Обосновавшись в США, он оставил воспоминания. По его словам, потайной горьковский дневник не апокриф, не выдумка сбежавшего лубянского генерала. Он действительно существовал, только нашел его не лично Ягода, а комиссия литераторов под руководством редактора журнала «Наши достижения» Василия Бобрышева. В комиссию входил и Глинка. Он видел толстую тетрадь в клеенчатой обертке. Бегло полистав дневник и пробежав глазами текст, члены комиссии с ужасом передали его Бобрышеву, который сразу же вызвал офицера госбезопасности, а каждый читавший дал подписку о неразглашении. «Сразу же становилось ясно», – писал Глинка уже в Америке, – «что весь дневник состоял из беспощадной критики кремлевских властелинов. На первых страницах говорилось о том, что ежели обыкновенную мерзкую блоху увеличить во столько-то тысяч раз, то получится самый страшный зверь на земле, с которым никто уже не в силах был бы совладать». По мнению автора дневника, Сталин является такой блохой, которую большевистская пропаганда и гипноз страха увеличили до невероятных размеров. Во второй половине дневника, свидетельствовал Глеб Глинка, было что-то вроде воззвания или вопля о том, что непротивление всему этому ужасу недопустимо, что даже самые сильные люди, попадая в паутину большевистской системы, обречены на духовное вымирание. Образ блохи, вши, вполне отвечал стилистике Горького и не раз использовался им по разным поводам в последние годы. Есть версия, опять-таки версия, что все эти бумаги, включая горьковский дневник, если таковой действительно был, по приказу Сталина подверглись уничтожению. В это верится слабо. Даже куда более опасные для Кремля материалы в полной сохранности дожили до наших дней. Сталин отнюдь не считал временщиками ни себя, ни свой режим и не видел надобности оправдываться перед будущими обвинителями. А хранить документы любил, могли пригодиться. Так что, если такие бумаги существовали, они, вероятно, еще отыщутся. Характерно, что существование дневника никогда не было опровергнуто никем из официальных горьковедов, равно как и партийными чиновниками и представителями спецслужб. Низвержение Горького, однако, практически началось сразу же после его смерти, и это косвенно подтверждает версию, что пред вождями он чем-то все-таки провинился. Все три журнала, любовно им созданные, «Наши достижения», «Колхозник» и «СССР настройки», были закрыты уже через две недели после его похорон. Значительная часть редакционных работников, даже машинистки, не говоря уже об Обрышеве, арестованы. В застенках Лубянки погибли и приставленные к Горькому писатели Владимир Кершон, Михаил Чумандрин и другие. Лишь один из этой чекистской группы, прозаик и драматург Александр Афиногенов, отделался кратковременным исключением из партии и из Союза писателей и погиб от немецкой бомбы во время бомбардировки Москвы в октябре 1941 года. Осуждена была книга о Беломорканале, изданная под редакцией Горького И даже сама поездка беспартийных писателей на эту чекистскую стройку, организатором которой был тоже Горький. Писатели, которых он поддерживал и защищал, подверглись травле, а то и аресту, с последовавшей за этим казнью или, в лучшем случае, каторгой, тогда как те, о ком он презрительно отзывался в письмах лично к Сталину и в ЦК, заняли все командные высоты и стали вершителями писательских судеб. Подготовленный к пятилетию со дня его смерти сборник воспоминаний о нем запретила цензура. По легко дешифруемым намекам читатель мог бы понять, что очень искренним, любящим и преданным Сталину Горький все-таки не был. В 1941 году, за 4 дня до нападения гитлеровской Германии на СССР, по специальному постановлению Политбюро отмечалась 5-я годовщина со дня смерти Горького. Было опубликовано много статей во всех центральных газетах, но о том, что он убит подлыми троцкистско-бухаринскими изменниками, о чем совсем еще недавно нескончаемо долдонила советская пресса, не было сказано ни слова. Вполне очевидно, что снова привлекать внимание к самому факту убийства было признано нежелательным. Рассекреченная часть сталинского архива документально свидетельствует о том, что под конец своей жизни отношение к Горькому писателю его лучший и всемогущий друг решительно пересмотрел. А может быть, и это, пожалуй, точнее, просто перестал притворяться, выразив, пусть и не публично, свое подлинное мнение хотя бы о части его творческого наследия. Готовился к печати, 1951 год, сборник горьковских стихов. Готовый уже макет книги прислали Сталину на просмотр. Там была воспроизведена и страница горьковской сказки, на которой за 20 лет до этого Сталин наложил резолюцию, отдав предпочтение Горькому перед Гёте. Эту фотографию со своим автографом Сталин 3 раза перечеркнул синим карандашом и с лицевой стороны, и с оборотной. Та же участь постигла фотографию, на которой изображены Сталин и Ворошилов, слушающие чтение Горьким этой же сказки. Красным и коричневым карандашами, возможно, разглядывал макет в разные дни, перечеркнуты, то есть исключены из готовившейся книги, еще несколько стихотворений, в том числе хрестоматийная «Песня о соколе», которую миллионы школьников были обязаны заучивать наизусть. Надо сказать, что все исключенные Сталином горьковские шедевры и в самом деле отличаются чудовищным отсутствием вкуса, вызывая недоуменный вопрос, как мог позволить себе великий писатель сочинить такую графоманскую дребедень. На канонизации Горького это, однако, никак не сказалось. Из человека и писателя, прожившего сложную жизнь, многократно менявшего идеологические и политические ориентиры и оставившего далеко неравноценные произведения, он превратился в монумент и получил от Кремля свое место в галерее ушедших теней. Великий пролетарский писатель и основоположник социалистического реализма. Это было его второй смертью. Так же, как для Маяковского, по меткому наблюдению Пастернака, превращение его Сталином в лучшего и талантливейшего. Читательский интерес к Горькому неуклонно падал, несмотря на все усилия топорной советской пропаганды, ибо навязывалось не лучшее, не драгоценное, что было в его огромном литературном наследии, а самое примитивное и безвкусное, главным образом его ритмическая проза, вроде той же «Песни о соколе» и «Песни о буревестнике». Даже после того, как Сталин со всей категоричностью выразил к этим песням свое отношение. Да еще трескучие статьи во славу страны, победившего социализма. Едва коммунистический режим был низвергнут, произошел крутой поворот. Имя Горького постыдно и несправедливо начали упоминать лишь в негативном контексте. Оно осталось таким же культовым, только на выворот. Горькому мстили посмертно за то, в чем он сам не виноват. Вчерашний идол превратился в монстра, каковым он, как бы к нему ни относиться, безусловно, никогда не был. Меньше чем через 2 года после гибели Горького Екатерине Павловне Пешковой было суждено пережить еще одну потерю. Закрыли политический Красный Крест. Ее любимое детище, которому она отдала 20 лет жизни, спасая многих от смерти, еще большему числу людей облегчая условия жизни в тюрьмах и лагерях. Среди вызволенных ею из ГУЛАГа была возлюбленная белого адмирала Колчака Анна Тимирева, которая оставила об Екатерине Павловне такую запись в своих воспоминаниях. Она сумела до глубокой старости сохранить абсолютную чистоту души и воображения, веру в человека и сердце полное любви и полное отсутствие сентиментальности и ханжества. В моем архиве также хранится несколько писем с рассказами о том, как Екатерина Павловна, вопреки всякой логике, в самый разгар большого террора сумела вызволить из лубянских застенков политических узников. Вряд ли одним только именем Горького можно объяснить уникальные возможности, которыми пользовалась Пешкова почти 20 лет при 4 всемогущих шефах Лубянки – Дзержинском, Менжинском, Ягоде и Ежове. Тайну своего легального статуса, приносившего реальные результаты, она унесла с собою в могилу, не оставив, похоже, об этом никаких воспоминаний, ни письменных, ни устных. Зато когда Ежов закрыл политический Красный Крест, были снова арестованы, за очень небольшим исключением, те, кого она вызволила из тюрем, отловлены в лагерях и ссылках те, кого она опекала, и тоже расстреляны. Сама же она так и осталась неприкасаемой. Пережила Горького на 29 лет и умерла в 1965 году уже при Брежневе. Ей было тогда 87. О дальнейшей судьбе Марии Игнатьевны Будберг, Муры, подробно, хотя и с большим количеством ошибок, рассказано в книге Нины Берберовой «Железная женщина». До самой смерти Мура тщательно скрывала свои приезды в Москву между 1933 и 1936 годами. Притом не только умалчивала об этом, но в беседах с разными людьми категорически отрицала любые встречи с Горьким после того, как рассталась с ним в Стамбульском порту. Совершенно очевидно, что с нее брали обязательство хранить эти приезды в тайне, и в безотчетном страхе перед Лубянкой она держала слово даже после того, как секреты давно раскрылись. Впрочем, и сама она вряд ли хотела афишировать свою близость к советским службам, беспрепятственно открывавшим ей дорогу в Москву. Есть даже версия, что она приезжала в Советский Союз по подложным паспортам, изготовленным для нее в чекистском ведомстве. Вряд ли когда-нибудь откроется вся правда об этом. Загадочная и по-своему виртуозная жизнь Муры Будберг послужила сюжетной основой для фильма «Британский агент», где играли Лесли Ховард и Кей Фрэнсис, что обеспечило фильму широкий прокат. К сожалению, для огромного большинства людей Мура известна только по этому фильму, хотя ее реальная жизнь в 1000 раз интересней и увлекательней, чем изобилующие множеством выдумок и несуразностей банальная киноверсия. После 20-летнего перерыва Мура вместе с Джорджем Уайденфельдом посетила Москву в ноябре 1959 года, а затем бывала в Москве в качестве гостьи Екатерины Павловны и Тимоши еще несколько раз в 1961, 1962, 1963, 1965 на похоронах Пешковой, в 1968, наконец, в 1973 годах. В один из приездов она вместе с Тимошей и Людмилой Толстой совершила поездку по Волге. В 1968 году участвовала в официальных торжествах по случаю столетия Горького. В сентябре 1974 года Мура уехала к сыну, который жил в своем доме вблизи Флоренции. Ее приезд ознаменовался событием поистине мистическим, если бы оно не было вполне реалистичным, хорошо вписываясь в образ мысли и поведения этой поистине железной женщины. Только-только она приехала, как вдруг, конечно, по чистой случайности, загорелся автомобильный трейлер, в котором Мура привезла свои вещи. Что это были за вещи, догадаться нетрудно. Рукописи и весь личный архив. Сколько там было горьковских автографов и материалов, имевших к нему самое прямое отношение, об этом приходится только гадать. Кто-то верно заметил, что за содержимое этого трейлера дорого заплатили бы многие разведки, историки и литературоведы. Тушить пожар Мура не дала. Налюбовавшись пламенем и убедившись, что от содержимого трейлера ничего не осталось, она вернулась в дом и впервые за многие годы заснула без снотворного и без алкоголя. 2 месяца спустя, 2 ноября 1974 года, на 83-м году жизни она умерла в любимой ею и Горьким Италии, которая закольцевала таким образом судьбы буревестника и железной женщины. Ему не удалось вырваться туда из московской клетки. Мура уехала в Италию умирать без него.